«Послушай», — сказал он, — «толку у нас не будет. Ты никогда не поймешь меня. Но я все же попытаюсь еще раз, последний. Слушай. Когда у тебя убивают компаньона, ты должен что-то сделать. И совершенно неважно, как ты к нему относился. Он был твоим компаньоном, и ты обязан сделать что-нибудь. Видишь ли, мы, к тому же, были детективами. И когда убивают кого-то из твоей конторы, отпускать убийцу — последнее дело. Для всех. Для твоей конторы, для любого детектива, где бы он ни работал. Третье. Я детектив. И ожидать от меня, что я буду ловить преступников, а потом отпускать их на все четыре стороны, это все равно, что напустить собаку на кролика, но не позволять ей схватить его. Иногда такие вещи, конечно, случаются, но они противоестественны. Я мог отпустить тебя, только позволив улизнуть Гудману, Кейро и мальчишке. Но... «Ты это серьезно?» — перебила она. «Может, ты думаешь, я поверю, будто все, что ты говоришь, достаточная причина, чтобы сдать меня? Послушай, а потом говори». Четвертое. «Отпустить тебя я могу, только отправившись вместе с остальными на виселицу. Дальше. У меня нет оснований доверять тебе, но, допустим, я тебе доверился и сумел как-то выпутаться из этой истории. В этом случае я всю жизнь у тебя на крючке, и ты сможешь дергать за веревочку, когда захочешь. Это уже пятое. Шестое состоит в том, что поскольку я тоже кое-что знаю о тебе, у меня нет гарантии, что тебе однажды не захочется продырявить и меня. Седьмое. Мне даже и думать противно, что у тебя есть шанс, пусть даже и один из ста, обвести меня вокруг пальца. И восьмое. Впрочем, хватит. И все это на одной чаше весов. Может, некоторые соображения не очень серьезные, не буду спорить. Но посуди сама, сколько их. А что можно положить на другую чашу? Только то, что, может быть, ты любишь меня, а я, может быть, люблю тебя. Но ведь ты наверняка знаешь, прошептала она, любишь меня или нет? Не знаю. Потерять от тебя голову не мудрено. Он жадно осмотрел ее с головы до ног и с ног до головы. Но я не знаю, что такое любовь. И не уверен, что это знает кто-нибудь вообще. Но, предположим, я знаю, что люблю тебя. Что с того? Через месяц все может кончиться. Со мной такое уже бывало раньше и быстро кончалось. Что тогда? Тогда я буду думать, что ты обвела меня вокруг пальца. А если я отпущу тебя и попаду в тюрьму, то уж точно буду считать себя последним идиотом. А если я сдам тебя в полицию, то жалеть, конечно, буду чертовски. Мне предстоят невеселые ночи, но это пройдет. Слушай, он взял ее за плечи, она выгнулась, и он склонился над ней. Если тебя все это не убеждает, плюнь, а решим мы так. Я не стану с тобой спать, как раз потому, что все во мне хочет послать к дьяволу все последствия и сделать это. И еще потому, черт бы тебя подрал, что ты рассчитывала на свои чары, общаясь со мной, как и со всеми другими. Он отпустил ее плечи, и руки ее плетьми повисли вдоль тела. Она взяла его лицо в свои ладони и снова притянула его к себе. «Посмотри мне в глаза и скажи правду. Решился бы ты сотворить со мной такое, если бы сокол оказался настоящим и тебе выплатили твою долю?» «Какая сейчас разница? Не думай, что я такой продажный, каким хочу казаться. Такая репутация выгодна для дела. Платят больше и легче общаться с противником». Она продолжала молча смотреть на него. Он слегка повел плечами и сказал: «Что ж, куча денег была бы дополнительным грузом на другой чаше весов». Она приблизила к нему свое лицо. Губы ее чувственно приоткрылись. Она прошептала: «Если бы ты любил меня, на другой чаше весов –